спор. Он вошел, прихрамывая. Низкорослый, широкоскулый, большеротый, бородка клочьями, хитренькие под мощными бровями глазки, не то подслеповатые, не то разноцветные. Впрочем, глазки мы разглядели потом. Лицо тоже не поразило. Но одежда нового сокамерника нас потрясла. На нем были древний извозчичий армяк, подпоясанный полуистлевшим ремнем, шапка «Воронье гнездо», потрепанная бурей, лохматого рыжего меха и рукавицы выше локтей. Мы даже обиделись за нашу внутреннюю тюрьму. Это было все же знаменитое учреждение для избранных, начальников и руководителей народа интеллигентного и хорошо одетого. Такое пугало могло бы отлично разместиться в какой-нибудь таганке или районной пересылке, раз уж оно кому-то понадобилось. В Москве тюремных площадей не хватало. Случалось, и именитые товарищи месяцами торчали в участковых КПЗ, дожидаясь высокой чести попасть к нам. Новеньких обычно засыпают вопросами, допытываясь, что на воле. Этого мы не тронули. Лукьянич, рослый парень, еще не забывший, что месяц назад он восседал в кресле первого секретаря крайкома комсомола. На нас, сторожило в камеру, он поглядывал с опаской. Хмуро с ним поздоровался. А Максименко, в прошлом строитель, выпивоха и бабник, лениво шевельнулся на койке и пробурчал. «Откуда? И вообще кто?» Новенький разъяснил, угодливо хохотнув. «Крестьяне мы, по-нынешнему единоличники, из Казахстана. А фамилия Панкратов». «Единоличник?» — удивился Максименко. «Разве эта порода не вовсе перевелась? Ваш Казахстан, он в Советском Союзе?» Панкратов захохотал. Он хлопал ладонями по коленям и прямо-таки заливался смехом. Нас это возмутило. Мы сами порой смеялись, рассказывая анекдоты. Хохот был реактивен. Мы отвечали им на острое слово, неожиданное происшествие. Мы не веселились, а платили дань остроумию. Мы понимали, что в тюрьму сажают не для веселья. Этот же Панкратов искренне веселился. Черт знает от чего, черт знает чему. И у него был какой-то по-особому некультурный голос. Именно голос, не слова. Слова были не столько мужицкие, сколько мужиковствующие. «Старпер», — сказал Максименко, отвернувшись от новенького. «Маразматик мутной воды из высланного кулачья. Давай, Сергей. Задуман знаменитый исторический деятель. Сейчас я возьму реванш за твою полудохлую лошадь». Я второй месяц играл с Максименко в отгадывании исторических фигур. Он не мог мне простить, что я надул его в последней игре. Он все расшифровал. И что задуманный деятель — политическая фигура, не женщина, не полководец, не писатель. И что он жил в Риме при первых цезарях. И даже что он известен как сенатор. Но вот о том, что сенатор этот был конем императора Калигулы, из хулиганства, введенным в сенат, Максименко, исчерпав свои 15 вопросов, так и не догадался. Теперь он мстил мне за прославленного инцитата. Панкратов раздевался у отведенных ему нар. От его поживших сапог воняло портянками и дегтем. Максименко скосил на Панкратова глаза и жестами показал мне. «Классика. Сперва почешется под мышкой, потом заскребет в голове». Панкратов вздохнул, почесал под мышками, поскреб в голове и бороде, опять вздохнул. «А насчет еды не прижимисто? На этапе братва больше святым духом. Баланда горошинка за горошинкой гонится. Никак не того». «С едой худо», — промямлил Максименко, откидывая голову на подушку и уставя скучные глаза в неугасимую тюремную лампочку. «Суп рататуй, посередке кость, по бокам шерсть. А кто попросит добавки, тут же в карцер. Трое суток холодного кипяточку. Давай, Сережка, давай. 15 вопросов». Панкратов стал укладываться. Он что-то шептал, может, посмеивался себе под нос. Может, жаловался на что-то. он нас не интересовал. В нашей элитной тюрьме он был не ко двору. В 5 часов принесли обед. Во внутренней тюрьме номер 2 на Лубянке, где я сидел уже полгода, кормили по-столичному. 2 раза в сутки мясное. В тот день выдали по миске борща из крапивы, а на второе навалили пшенной каши с говяжьими шкварками. Мы поболтали ложками в борще и пожевали кашу. Ночные допросы и духота не способствовали аппетиту. На изредка выдававшиеся книги мы накидывались энергичнее, чем на еду. Панкратов один умял больше, чем мы втроем. Он не ел, а объедался. Жадно оглядывал миску, опрокидывал ложку в рот, как рюмку, медленно, блаженно изнемогая от жратвы. Но над кашей он вдруг замер. Клочковатая бородка, брови кустарники, разноцветные, один темно-серый, другой салатно-зеленый глазки, согласно изобразили изумление, почти смятение. «Братцы!» — сказал он огорченно. «А ведь каша моя!» «Твоя!» — согласился Максименко. «Нам ее по ошибке выдали. Возьми и мою миску. Прости сердечно, что по незнанию проглотил 2 ложки». Он строго поглядел на меня. «Ты! Вам не касается, как говорит наш корпусной надзиратель, которого ты мне вчера загадал как историческую фигуру? Возвращай чужую кашу!» Я тоже протянул Панкратову миску. Он засмеялся. «Вы не так меня поняли, ребятки! Пшено мое! Наше, казахстанское проса! Единоличное!» Мы все же не думали, что он так глуп. Даже церемонный Лукьянич вздернул брови. «Позвольте, а как вы узнали, что ваше пшено? Мало ли в стране засевают проса. В нашем крае под него занимали 100 000 гектаров». Панкратов хмуро поглядел на Лукьянича. «Насчет гектаров не скажу, а свое маленькое везде узнаю. Мое! Зернышко к зернышку!» Он вздохнул и отставил миску. «В горло не лезет!» Лукьянич попробовал его урезонить. «Ваше проса, наверное, там и осталось, в Казахстане. Будут жалкий мешок зерна возить в Москву?» «Осталось, как же!» — зло сказал Панкратов. «Все подчистую подмели, товарищи уполномоченные. Из-за меня и за папу римского взыскали налоги от Адама и до самого света преставления. Так и объяснили, на чужом горбу в рай собираемся». Максименко сокрушенно покачал головой. «Ай, какие идеологически невыдержанные уполномоченные в Казахстане! В рай верят! И ведь не исключено партийные!» Панкратов огрызнулся. Пшеная каша, похоже, легла у него комом не в желудке, а на сердце. Он гаркнул так зычно, что дежурный приоткрыл глазок. Не дерутся ли в камере? Драки... Истерические ссоры, дикие вопли были явлениями, если неординарными, то и не такими уж необычными. Надзирателям часто приходилось вмешиваться. Наша камера пока была на хорошем счету. Народ в ней подобрался смирный. Никого еще не били на допросах, никто не устраивал политических обструкций, не кидался на соседей, не пытался проломить дверь головой, не грозил в спорах доносами. Не грыз в отчаянии руки. И хоть уже многие местные жители отхватили положенный срок, ни один не удостоился расстрела. Мы ценили свою судьбу. «У нас глубже политического насморка не болеют», — хладнокровно разъяснял Максименко новеньким. «Так, на нормальную 10-ку лагерей, а чтобы вышка — ни-ни». Лукьянич, не терпевший шума, сухо посоветовал Панкратову. «Вы не орите, пожалуйста. Поберегите голос на допросы. Там он вам понадобится больше». 3 дня Панкратов втихомолку страдал, поедая пшеную кашу. А на 4-е сутки к нам втолкнули нового арестованного. Его именно втолкнули. Очевидно, он сопротивлялся, может, вырывался из рук охраны, и ему коленом наддали нижнего ускорения. Он влетел в камеру, остановился, оглянулся, тяжело дыша. Он не сказал нам обязательного «здравствуйте», и мы его тоже не приветствовали. «Ваша койка вот эта», — вежливо сказал корпусной, вошедший с тремя стрелками. «Ведите себя тихо. Для буйных у нас карцер и смирительная рубашка». Арестованный не шевельнулся. Он молчал и ожесточенно дышал. Он был высок, очень худ и, видимо, силен костистой жилистой силой. На нас он по-прежнему не смотрел. Судя по всему, он был в шоке. Его измученные, глубоко запавшие глаза горели, маленькие, серебряно посверкивающие точки на землистом, чем-то знакомом лице. Странно наблюдать крепких людей, ошеломленных до того, что не могут шевельнуться, ни сесть, ни лечь, ни наклониться. Они просто окостенело стоят. Я уже видел раза два подобное состояние. Оно мне не было внове, но все так же потрясало. Но когда корпусной повернулся к двери, новенький очнулся. Он метнулся за корпусным, громко крикнул. «Не смейте! Слышите? Я не позволю! Немедленно соедините меня с товарищем Сталиным!» Корпусной по природе был из тех, что любят поболтать. Нам он читал нотации по любому поводу, а еще охотнее без повода. Временами он изъяснялся почти изысканно. «К сожалению, у меня нет прямого провода в Кремль. И уже поздно. Товарищ Сталин отдыхает». Арестованный чуть не топал ногами. «Есть! Есть! Я лучше знаю! Сталин у себя — это обычное время его работы!» Корпусной строго поглядел на нас. Не ухмыляемся ли в кулачок? И внушительно разъяснил. «Будет товарищ Сталин беседовать со всякой мразью. Вот вызовет следователь, все жалобы изложите ему». Он еще решительней двинулся к двери. Арестованный схватил его за руку, потянул к себе. «Нет, вы разберитесь, очень прошу! Ну хорошо, к товарищу Сталину нельзя, но к Молотову! Соедините меня с Вячеславом Михайловичем на минутку, только на минутку! Я скажу, где я! Одно это, где я, чтобы знали!» «Повторяю, не успокоитесь, надену смирительную рубашку». Между корпусным и новым заключенным встали стрелки. Глухо лязгнул засов. Максименко сел ко мне на койку. «Деятель», — шепнул он с уважением. «И будут же его лупить на допросах. Не знаешь, кто? Вроде портреты его печатались». Теперь я узнал арестованного. Это был видный работник совнаркома. На торжественных приемах, важных совещаниях он выходил вместе с руководителями партии и государства, стоял около них. Нет, он не был крупной фигурой. Крупную фигуру не впихнули бы в общую камеру, для них имелись одиночки. Он был лишь неизменно рядом с крупными фигурами. Его лицо встречалось на фотографиях среди других, более известных. Оно примелькалось за много лет, казалось непременным элементом приемов и совещаний. Вот он, сгорбившийся, растерянный, в расхристанной рубахе с безумными глазами, бывший он, бывший деятель, еще вчера ответственный работник, член комитетов и комиссий, завтрашняя мишень для издевательств людей, возомнивших себя охранителями революции. Мне стало невыразимо тяжело. Я не знал, какие преступления совершил этот человек, совершил ли их вообще. Я привык верить в таких людей, рабочих, испытавших царские плети и ссылки, выстоявших против свирепого напора контрреволюции. Что бы он ни совершил, этот человек, он был одним из творцов нового государства. Как же оно могло замахнуться на него кулаком следователя? Нет, в самом деле, какое же чудовищное преступление числится за ним, если с ним так поступили? Его втолкнули к нам, ни словом, ни мыслью, не провинившимся перед советской властью. Но то были мы, сопляки и мелочишка, с такими, как мы, и ошибки, если непростительны, то возможны. Нас просто слишком много, почти 150-миллионная масса, но он... Нет, он же другой, ошибки с ним немыслимы. Я невесело сказал Максименко. Ладно, лупить. Не все тут сволочи, разберутся. Максименко легко раздражался. Разберутся. по тюремному образцу 37-го года. Сперва снесут голову, потом будут выяснять, чья. Во время нашего разговора проснулся Панкратов. Он спал так крепко, что не слышал, как в камеру ввели новенького. Панкратов с удивительной легкостью вмещал в себя по 20 часов сна. Он отключался ночью и днем, перед обедом и после обеда. На допрос его еще не вызывали, он этим в волю пользовался. И надо отдать ему справедливость. Среди нас, измученных целыми днями в тоске слоняющихся по камере, ночи напролет мечущихся в бредовой бессоннице, он казался человеком из иного мира. Он не трепетал и не терзался, ожидая грозного вызова к следователю. Еда и сон занимали его куда больше, чем обвинение. О своем деле он не говорил ничего, то ли и вправду не знал, то ли искусно скрывал свое знание. Сейчас он зевал, сидя на койке и почесывая бороду. Потом посмотрел на новенького и стал медленно меняться. Пораженный, почти напуганный его преображением, я не мог оторвать от него глаз. Панкратов выпрямился, напрягся, как-то по-особому хищно подобрался и помолодел. Затем встал и тоже другой легкой и быстрой походкой подошел к новичку. «Виктор!» — сказал он. «Вот так встреча, друг Ситный!» Новенький дико уставился на Панкратова. «Ты? Позволь! Как же это? Я с тобой?» Панкратов закивал. Он теперь и говорил по-иному, без мужиковствующих интонаций и слов. У него, оказывается, был культурный голос. Голос образованного человека. «Я, конечно. А что странного, дорогой Виктор Семенович? Разве мы с тобой уже не сидели больше года в одной камере? История повторяется, дружок, как учит ваш духовный отец Гегель. Только он немного вроде ошибся. Что-то фарсом, каким он объявил все повторные драмы, повторение не отдает. Скорее, хоть и вторичное, но еще одна трагедия». Новенький кинулся к двери и забарабанил в нее кулаком. Сначала открылся волчок, потом распахнулась фортка. Разозленный корпусной, он, похоже, и не отходил от нашей камеры, закричал злым шепотом. «Это еще что, обструкцию устраиваете?» «Переведите меня в другую камеру», — потребовал новенький. «Я не могу сидеть с этими людьми куда угодно, только отсюда». «В санатории будете выбирать соседей, ясно? Немедленно возвращайтесь на свою койку». «Нет, послушайте», — настаивал в страшном волнении арестованный. «Этот человек — член руководящего органа партии эсеров. Я не могу, не хочу с таким контрреволюционером». «Все вы здесь контрики», — ответил корпусной и захлопнул фортку. Панкратов беззвучно смеялся и в восторге бил себя по коленям, прислушиваясь к спору у двери. В этот вечер мы почти не разговаривали. Лукьянич лежал на своей койке, не шевелясь. Может, спал, а вернее задумался. Он часто так задумывался, на часы, без движений. Максименко пробовал уговорить меня сыграть в морской бой. Но расставлять карандашные крестики мне было противно. Я вдруг снова, это регулярно повторялось у меня каждые 2-3 недели, тяжело и остро почувствовал, что крест поставлен на мне самом, на всей моей жизни. Если таких людей, как этот Виктор Семенович, арестовывают, на что могу надеяться я? Я тоже лег, уперся взглядом в стену. О чем-то бессмысленно мечтал, кому-то бессмысленно жаловался и плакал, одной душой, без слез. Напротив меня сидел Панкратов. Он посмеивался, почесывал бороду, молчаливо ликовал, готовился к чему-то важному. Я догадывался, к чему. А по камере метались Максименко и новенькие. Максименко пробегал от двери к окну и обратно по 20 километров в день. Он ходил часами, как заведенный, все убыстряя шаг, почти бежал. Он выражал себя ходьбой, как иные жалобой или криком. Совнаркомовский деятель оказался таким же неутомимым ходоком. Они согласно поворачивали у окна и у двери, стремительно расходились в центре камеры и снова поворачивали. Они ходили, заложив руки за спину, подняв вверх головы. Так легче думалось с задранной в потолок головой. Я неоднократно проверял это сам. И они ни разу не столкнулись. Когда я бродил по камере, я ударялся о Максименко чуть ли не при каждом повороте, а эти, не глядя, безошибочно расходились, словно двигались не по доскам, а по рельсам. Так продолжалось до вечернего отбоя. Когда лампочка замигала, приказывая спать, Максименко подошел ко мне. «Сегодня находился досыта. Эх, Сережка, не знаешь ты лучшего тюремного удовольствия. Лететь из угла в угол, пока ноги не отказали. Зато я знаю другое, тоже тюремное удовольствие. Мечтать, пока голова не вспухнет. Воли не вымечтаешь, хоть мозоли набей на извилинах. Шут с тобой, мечтай». Он захрапел сразу, как нырнул под одеяло. Лампочка снова мигнула и засветилась в полсилы. Я повернулся на бок и закрыл глаза. Я дышал ровно и громко, чтоб думали, будто я сплю. Новенький сидел на койке. Панкратов, осторожно ступая босыми ногами, подошел и сел рядом. До меня донесся требовательный шепот. «Виктор, потолковать надо». Виктор Семенович угрюмо отозвался. «Нечего нам с тобой. Все перетолковано. Спор наш решен историей и решен не в твою пользу». «Хе-хе-хе. Он ты какой колючий, Виктор. Уж какой есть». «Правильно. Какой есть. Всегда ты был ершист. Помню, на сибирском этапе в 907-м задрался с жандармом. Я вроде еще подсоблял тебе. А в Женеве, бог ты мой, да голосистей тебя в нашей колонии не было. Колюч, колюч». «К чему ты заводишь этот разговор? Лубянка не Женева. И хоть мы с тобой сегодня сидим одинаково на арестантской койке, судьба наша различна, пути наши случайно пересеклись, но им не сойтись. Давай иди к себе, а я спать буду». «Хе-хе-хе, спать. Ни тебе, ни мне сегодня не спать. Значит, не сошлись пути, а пересеклись. Возвращается ветер на круги своя. Было, кажись, такое изречение. Ну а ветер революции, он ой же как непостоянен. Кругами, кругами. То мчится серым волком, то белую соколицей под облака, то смерчем по головам». «На что ты намекаешь?» «А на что мне намекать? Я по-простому, Виктор, по-крестьянскому. Да, забыл представиться. Я ведь теперь мужик, так сказать, профессиональный, а не идейный. В 22-м году кое-кто из вождей-то наших за границу подался. А мне показалось противно опять по Женевам. Вот и попробовал. Не в народ, а самому, чтоб народом. Было-было всякое. И мозоли мучили, и земля не поддавалась. Ничего, справился. Даже портрет мой какой-то дурак в местной газете опубликовал. Хозяйственный, мол, середнячок, поболее бы таких. Представляешь, сколько ему дураку знающие люди потом хвоста крутили? Хе-хе-хе, дела, дела. Ну а в колхозы ваши с партийчейками и комсомолами не пошел. Тут уж все. Тоже простили, не выслали. А впрочем, куда дальше Казахстана высылать? Кстати, завтра у нас будет пшеная каша, пальчики оближешь. А почему? Моя. Из моего проса варена. И ведь надо же, в тюрьме меня моим же хлебом кормят. Новенький устало попросил. «Уйди, Михаил. Завтра трудное объяснение, надо подготовиться». «Пустое подготавливаться. У них все подготовлено. Ничем ты не того. Постой. Сколько же мы с тобой не виделись? В 13-м в Женеве, кажись, в последний раз схватывались. Или вру. В 14-м. Четверть века почти. Нет, как хочешь, а накопилось за этот срок всякого. Надо, надо разобраться». Я услышал злой смешок Виктора Семеновича. «Что-то память твоя ослабела, Михаил. Виделись мы с тобой позже». «Позже? На процессе эсеров, что ли?» Да ведь не было тебя в зале. Нарочно присматривался, кто из знакомых. Не было тебя. А зачем мне таскаться по судам? Встречались мы с тобой не в залах, а в чистом поле. Ты удирал, я нагонял. Забыл, как видно. А ты не ошибаешься, Виктор? Что мне ошибаться? Скажи, мил человек, не ты ли появился в Самаре в 18-м, когда Муравьев поднял восстание против советской власти? Вижу, вижу, припоминаешь. И как глотку драли в разных комучах, и как Муравьева вашего тю-тю. Вам, положим, тоже досталось. Чуть не рухнула ваша советская власть от нашего удара на Волге. Не рухнула, однако. Так вот, припомни башкирскую степь и сельцо, из которого твой отряд выбили на рассвете. Господи! Неужто ты это был, Виктор? Кто же еще? Я с ночи узнал, что за деятель командиром в вашем отряде. Ну, думаю, подведем итог женевским дискуссиям. Только ты лихо удрал. Одно это ты мог всегда вовремя удирать. Я метров на 50 не догнал. По имени звал. Две пули выпустил вдогонку. Нет, умчался. Даже не обернулся. Скажешь тоже обернуться. Смертушка моя за мной гналась. И голоса твоего не слышал. Пули точно просвистели, одна за другой. Помню, спиной трясся, вот-вот третья вопьется. Ты, выходит, тогда меня помиловал? Не помиловал бы, патроны кончились, а шашкой не достал. Но узнал тебя сразу, хоть ты и обрядился во все французское или японское. Чешское. Чудесно, кстати, шьют чехи, добротно, ладно. Значит, это был ты. Ну, хорошо, что не обернулся. Лицо твое увидел бы в ту минуту, непременно с коня бы слетел. Между прочим, с того утреннего сражения я забросил политическую деятельность. Письмо послал Владимиру Ильичу, что гражданская резня мне не по душе. Письмо, если не ошибаюсь, ты написал не в 18-м, а в 22-м. Не ошибаешься, не ошибаешься. Память у тебя, Виктор, энциклопедическая. Только напрасно ты меня ловишь на противоречиях. Письмо в 22-м, а отход от боевой работы с 18-го. Именно в ту страшную скачку по башкирской степи я и заклял себя. Хватит в генералы лезть. А садись на землю и показывай, чего стоят твои трудовые руки. А потом уже не от страха, а совестью признал. Вот она, моя судьбина. Из праха восстал, прахом обредив его в хлеб питался, во прах возвращусь. Две десятинки временные на прокорм, 2 метра постоянных для вечного упокоения. Сейчас тоже такой совестью живешь? Глаз твой, Виктор, копье. Пронзаешь насквозь. Сами же не даете стать простым тружеником. В тюрьму вот приволокли. Зачем? Я же ни ухом, ни рылом. Нет, оторвали от плуга. Какой ты, мол, крестьянин-единоличник, ты политический деятель. Хе-хе. Непременно ведь так скажут ваши следователи. Силком, можно сказать, обрежают фигуру. Вот как оно поворачивается, Виктор ты мой дорогой. Они помолчали. Я осторожно приоткрыл глаза. Оба сидели на кровати Виктора Семеновича на разных ее концах, словно для того, чтобы не касаться плечами, смутно глядя вперед себя. Мысль одного, прихотливая и витиеватая, нападала и отскакивала, кусала и язвила. Мысль другого, быстрая и прямая, падала лезвием на шею. Ее было не отразить. От нее можно было спасаться, лишь отскакивая. Мне показалось даже, что и лица у них отвечают спору. Один кривился, изгибал губы и брови, подхахатывал, подмигивал и подмаргивал. Другой был строг и хмур, нетороплив и решителен. Вероятно, мне просто хотелось, чтоб это так было. В камере тусклый свет боролся с мраком, не перебивая его. Я придумывал лица, не различая их отчетливо. Опять заговорил Панкратов. Отвлеклись мы с тобою, Виктор, на приятные воспоминания. Сибирь, Женева, башкирские степи. Ну а ежели ближе к текущему моменту, как у вас на собраниях выражаются, так где ты в нашей сегодняшней встрече случайность увидел? Газетки ваши посмотреть, ора в рогах народа, яма бездонная разверзлась под ногами. Не то что отдельных вождей с откоса, массами рушатся в пропасть. Аресты, аресты, аресты, процесс за процессом. Вот что ты до сей поры в совнаркоме своем благополучно заседал, это точно случайность. А здесь тебе, естественно, по сегодняшнему дню. Железная закономерность, Виктор. Говори, что хочешь. Тюрьма — единственное место, где можешь открыто высказывать свои контрреволюционные взгляды. Ну, насчет открыто и здесь не очень. Закричи, к примеру, «Долой советскую власть!» Стенки членов политбюро. Думаешь, усмехнутся и пройдут мимо? А карцеры и одиночки на что? Взамен десятки вышака схлопочешь. Вот она какая, тюремная свобода. Я, впрочем, к контрреволюции не призываю. Я теперь мужик-единоличник, не политическая фигура. Да и зачем мне призывать ее? Она сама совершается. Непреодолимый исторический процесс. Ты думаешь, что оригинален в своей гнусной клевете на нас? Еще недавно троцкисты истошно визжали насчет термидора. Не из их ли гнилого арсенала ты раздобыл свое отравленное оружие? А чего мне брать у троцкистов? Они сами по себе, я сам по себе. Своя головешечка на плечах, Виктор. Так значит, нет контрреволюции. А как же понимать тогда это? Ты, подпольщик-революционер, видный советский деятель, сидишь рядом с эсером-единоличником на тюремной койке. И оба мы с тобой вызываемся теперь на допрос одинаково. То на П. А разница, если и есть, так лишь в том, что тебя собираются смертно бить. А меня, возможно, оформят на десяточку, без рукоприкладства. Хорошо, я отвечу тебе. Личная жизнь, моя или твоя, дело маленькое. Тут властвуют многие неконтролируемые случайности. Давай отвлечемся от наших судеб и посмотрим шире. Вникнем в существо нашей жизни, которое определяется уже не случайностями, а необходимостью, железными историческими законами. В чем ты открыл контрреволюцию? Не в том ли, что рабочий класс освобожден от гнета хозяев? Что на шее у крестьянина не сидит помещик? Или она в росте нашей промышленности, в гигантском размахе строительства, в тысячах первоклассных заводов, работающих без капиталистов, в сотнях городов, появившихся на картах страны, в новых дорогах, школах, больницах? Не в том ли она, что мы ликвидировали кулачество и создали совхозы и колхозы? Или, может, она в том, что Россия, неграмотная, полудикая, становится страной высокой культуры, что мы энергично ликвидируем это вековое проклятие, необходимую грань между интеллигенцией и народом, что создали и умножаем свою, новую, народную, единственную в мире интеллигенцию? Или, наконец, ты разглядел контрреволюцию в раскрепощении наших женщин? В том, что мы пробуждаем в народе творческие силы? Что ж ты молчишь? Отвечай. Виктор, мастер, мастер. Вот уж верно, дар Божий. Златоуст. Видно, служебная твоя высота ораторские таланты не погубила. Загнул. Нет, загнул. Представляю, как же ты гремел на митингах, как поднимал доверчивый люд, тащил речью крепче, чем цепью. Если мои речи помогали гнать таких, как ты, поганой метлой, значит, они сыграли свою благородную роль. Больше мне ничего не надо. И это правильно. Роль они, речь твои и твоих товарищей сыграли. Вспоминаю, вы и мы. Кучка ленинских сектантов и огромная партия эсеров, чуть ли не весь народ. Вот так начинали мы борьбу. К Кто бы мог подумать тогда, что вы так умело овладеете умами, так жгуче воспламените души? 17-й год. Каждый день мы теряем сотни тысяч, каждый день вы приобретаете. Злые чары, опутавшие Россию. Так мне это растерянному тогда казалось. И результат? Нет нас больше в стране. Одни вы, безраздельные. Стало быть, признаешь историческое поражение свое и своей партии? Не торопись, Виктор, не торопись. Дело непростое. Ох, непростое. Читал я недавно 9-й ленинский сборник. Я ведь часто Владимира Ильича почитываю и вижу. Точно. Торжествуют законы диалектики. Над вами торжествуют. Против вас, Виктор. Не в том сейчас дело, что вы в октябре победили, а в том, куда вы ныне катитесь. Хватит. В одном ты прав. Даже в тюрьме нельзя разрешать антисоветской пропаганды. Будешь на меня доносить? А что на тебя доносить? Был ты враг советской власти, злобно ограниченный, таким и остался. Упрощаешь, Виктор. Всегда была в тебе эта черточка упрощенчества. Что враг и что друг. Одно слово, другое слово. Разве двумя словами душу выскажешь? Сложные проблемы надо рассматривать со всех сторон и на всю глубину. Именно этого требовал от вас Владимир Ильич. Именно это вы чаще всего забываете. Поражаюсь. Панкратов в ученики к Владимиру Ильичу записывается. Не ты ли его поносил? Было. Все было. Шла борьба. А на войне по-военному. С той поры четверть века. Много-много передумано. Так будешь слушать? Пойми, чудак. Я не злопыхательствовать собираюсь. Ведь кровью в собственной душе. Или, по-твоему, я не мучаюсь? Так уж потерял на единоличном своем участке интеллект. Повторяю, не злоизвление ради, а исповедь моя. Врагу исповедуешься. Считаешь, можно исповедоваться только друзьям? Друзья-то грехи простят. А вот честный враг поблажки не даст. Мне истина нужна, а не утешение. Это поиски истины привели тебя в тюрьму? А что в нее привело тебя? Не надо, Виктор. Разговаривай так вон, с тем комсомольским бюрократом, который дальше своего маленького начальственного стола ничего не видит. Он ткнул пальцем в Лукьянича. Или с длинноволосым соплячком, что на все упирает глуповато удивленные глаза. Я зажмурился, зная, что палец указывает на меня. А со мной негоже. Представлять меня дурачком, себя не уважать. Нелегко, нелегко вам далась победа над нами. Ладно, говори, ночь долгая. Они опять помолчали. Я приоткрыл глаза. Они сидели все в той же позе. Я знал, что им не до меня, но по-прежнему боялся пошевелиться. До меня донесся глуховатый напряженный голос Панкратова. «Тебе не понравилось, что поминаю Владимира Ильича? А что поделаешь? Должен танцевать от этой печки. Все наши маленькие личные судьбы и большие мировые дороги истекают из этого человека, как из некоего фокуса нашей эпохи». «Не запоздало ли твое признание, Михаил? Роль Владимира Ильича разъяснена и без тебя, а со мной крепче. Я ведь враг ему был, не забывай этого. Признание врага не начинает, а завершает славу. Так вот, дело было перед войной в той же Женеве. Помню, на каком-то собрании наши и ваши спорили об обществе будущего, социализме». Ну, в самых общих чертах, конечно, так сказать. Одни основные законы. А я помню, выступил так ехидненько. Ехидничать ты умеешь, верно, и то собрание помню. Вот-вот. О нашей тогдашней стычке. Итак, я полез с возражениями. Вот вы, большевики, утверждаете насчет диктатуры пролетариата, что рабочий класс берет власть над другими классами и слоями. Но ведь для осуществления диктатуры понадобится свой аппаратик принуждения. Политическая полиция, тюрьмы, ссылки и прочее знакомое. А поскольку у вас государство не классовой гармонии, а классовой вражды, то, стало быть, и аппаратик этот будет огромный и мощный. Короче, самодавляющая организация, если по философии. Так не боитесь ли вы, дорогие большевики, что созданный вами новенький механизм принуждения разрастется и понемножку подчинит себе всю общественную жизнь? Не станет ли будущее ваше государство тем гоббсовским левиафаном, что поглощает всех в себе? Не государство для человека как форма отправления его социальных потребностей, а человек для государства — порция жратвы ненасытной его утробе. Я сам тогда отвечал тебе: «Правильно, ты...» И сбил меня как мальчишку. Мол, вы, Панкратов, обыватель по складу ума и горизонту, весь мир превращаете в обывательский клоповничек. И доказал, что будущее государство ваше обопрется на массу народа, а не на отобранных единичек. Каждый, мол, рабочий контролирует через свои местные организации все общественное управление. Нет, стало быть, почвы для гипертрофирования аппарата насилия. Но знаешь, дорогой ты мой враг Виктор, все эти высокие соображения меньше меня щипанули за сердце, чем то, что ты обругал меня обывателем и мещанином. Где же здесь ругань? Точная политическая характеристика партии эсеров и тебя, видного ее члена. Вы — да меньшевики, обыватели революции. Ладно, история разберется, кто мы такие. Ты тут не судья. Я говорю сейчас лично о тебе. Много-много раз за эти четверть века возвращался я к тому Женевскому спору. И кое-на-что взглянул по-иному. Не на тебя, а на ваших вождей. Да, Владимир Ильич, Владимир Ильич. Вот она, коренная наша ошибка. Глубочайшая моя ошибка. Владимир Ильич... Да ведь мы, эсеры, только и делали, что искали героя. Где-то там, в бездне низин, изнемогают безликие массы, жаждущие руководителя и вождя. Это же была проблема из проблем, суть возвещенной нами революции. Открыть героя, высочайшую критическую личность, мессию бунта, и хлынуть за ним непреодолимым народным потоком. Мы же заранее объявляли культ вождя сверхчеловека. Как же случилось, что герой этот, гений и вождь, появился не у нас, молившихся о его приходе, а у вас, марксистов, чуть ли не начисто отрицавших личность в истории, мыслящих массами, а не единицами человеческими? Как же мы проглядели, не оценили своевременно такого гигантского явления, как Ленин? Ведь нам, раньше всего нам, нужно было узнавать подобных людей. И как же я, старый ныне дурак, а тогда молодой фанфарон, не уразумел, что вот, рядом со мной, по одной со мной земле шагает невысокий исполин человечества. И этот исполин презрительно на таких, как я, морщится. Обыватели вы, ординарнейшие представители псевдореволюционного мещанства. Вы научно меня классифицировали. А я обижался. Ругаются. Умница ты, Виктор. Сразу провозгласил. Не брань, мол, а политическая характеристика. Да ведь я тогда не понимал, что это характеристика, а не ругань. Никак не мог понять. Сколько же тебе лет понадобилось, чтобы уразуметь такие простые вещи? Сколько лет, сколько лет. Жизнь старую бросил, начал заново жить. Вот сколько лет. Ой, непросто, непросто оно было, мое простое крестьянское бытие. Сколько понаписано о муках голода, ужасе смерти, всяческих любовных драмах, А есть еще и трагедия понимания, терзающая мозг, парализующая руки. Иначе говоря, ты разоружился? Словечко-то какое? Разоружился. Не разоружился, распался и зашел дымом. Трагедия, говорю тебе. Не демобилизация, сдай наган, скинь гимнастерку. Я не марксист, во все ваши выдуманные социальные законы не верю, а в человека верю. Но умер он, ваш Владимир Ильич, не стало исполина сверхчеловека, какого мы для себя искали, но не нашли. Кончилась героическая эпоха. Читаю его сейчас том за томом. Господи, мысли же, глубина. И вроде уже и не обидно за себя. Кто я был? Крохотулька человеческая из серенькой массы. Не приписывай нам своего эсеровского деления людей на сверхчеловеков и тупую массу. Большевикам оно чуждо. Поэтому нового-то своего обрежаете чуть ли не в божество. И гений человечества, и отец родной, и спасибо за счастливую жизнь, и вождь народов всего мира. Нет, брат Виктор, если у кого и есть сейчас эсеровское понимание личности, так это у вас. Взяли вы наш старый культ вождя, да в такую руководительскую религию раздули, даже мы руками разводим. А почему? Вот тут и подходит суть. Дело-то хотите продолжать героическое? Без героя, вождя, по-вашему, вроде и неудобно, не пойдет дело-то. Ну и придумали замену. Не взяли гением, возьмем должностью. Не одолели умом, сокрушим кулаком. Зачем переубеждать? Можно отлупить. Посадим за решетку, отправим в ссылку. Дальше поедешь, тише будешь. Короче, не спорить с противником, а заткнуть ему рот тоже форма победы. И условия наипрекраснейшие. Великолепный аппарат — это самое ваше ГПУ, придуманное Владимиром Ильичем для классового врага, беляков, ну и таких, как я, раз уж вы меня в классовые враги определили. Ну, дорогой мой Виктор, раз пошла такая пьянка, так режь последний огурец. Поворачиваем это святое учреждение от классового врага на любого несогласного. Дешево и сердито. Подписал бумажку, готово. В любом споре твоя наверху. А чтоб чего не вышло по части партийного и рабочего контроля, отделим аппаратик от масс. Сделаем бесконтрольным. Пустим, философски изъясняясь, в самодавляющее существование. И пошел аппаратик самодавлействовать. Косит направо и налево. И пошла, Виктор ты мой, дикая эпидемия массового производства врагов. И врагами объявлены все, хоть немного состоятельные умы. Левиафан жрет. Все оттенки стерты в одном грозном шаблоне. Враг народа. А в результате эсер и большевик, непримиримые идейные противники, попадают в одну тюремную камеру. И мирно беседуют на одной койке, ибо они теперь нечто одинаковое. Кто на «П»? И получат, вероятно, одну и ту же десятку, если тебя не расстреляют. Ты ведь ходил в близких? Значит, тебя и судить строже. Нет, дружок, нет. Не пересеклись случайно наши жизненные дороги, а неизбежно сошлись в одну. Ибо гипертрофированное ваше государство пожирает в ярости собственные свои внутренности. Самоистребление — вот ваш сегодняшний путь, итог всех ваших побед. Виктор Семенович холодно сказал. «Что ты еще добавишь к своей подлой клевете?» Панкратов поднялся. «Клевета, говоришь?» «В чем же клевета?» «В том, что чуть ли не весь народ объявили врагом народа?» «Или сам ты не пример самоистребления?» «Может, ты перестал быть большевиком и превратился в цепного пса Гитлеров и Чемберленов?» «Ты, случайно, не продавал Сибири японцам, а Украины немцам?» Не слышал, почем на рынке идет Кавказ и сколько марок платят за Крым?» Лицо Виктора Семеновича исказилось. Он держал руку на груди, вероятно, у него схватило сердце. Но говорил он по-прежнему спокойно. Только большая ненависть дает силы быть таким спокойным. «Ну что же, кажется, ты полностью высказался. Теперь моя очередь. Садись, садись, нечего маячить перед глазами. Так вот, находимся мы с тобой точно в одной камере. От этого никуда не денешься. Хотелось бы деться, охрана не пустит». «И это верно. Охраняют нас бдительно. Но почему? Как случилось, что оба мы брошены в тюрьму? Я правительством, за которое сражался, ты правительством, против которого боролся. Я друзьями, ты врагами. Что до меня, то более или менее ясно. Спасибо, что хоть это признаешь. Значит, все дело во мне? Давай со мною разберемся. И тут я тебе скажу такое, после чего обрадуешься, хоть и преждевременно. Я не знаю, почему меня арестовали. Больше того, я не понимаю, отчего арестовывают таких, как я. Почему все это приняло массовый характер? Хочу понять, бьюсь над этой мыслью, догадываюсь, но полностью нет, еще не знаю. А чего проще? Самоистребление, уже слышал. Левиафан пожирает свои внутренности. Неумный, ограниченный ты человек. Разве это объяснение? Я спрошу тебя, почему дошло до самоистребления? Где причина того чудовищного конца, о котором ты каркаешь? Ничего ты на это не ответишь, ибо не может быть ответа на то, чего и в помине нет. В тебе просто ожили старые твои чаяния. Все эти годы ты об одном мечтал, чтобы мы рухнули. Но ты не отрицаешь. Сам-то не отрицаешь же. Странное и непонятное творится, так ведь? Да, так. Странное и непонятное. Пока еще странное. Пока еще непонятное. Завтра, может быть, все объяснится. Короче, самоистребление отрицаешь. А ты думал, признаю? Наивен ты, однако. Скажу тебе иначе. В стране происходит что-то болезненное, какая-то хвороба охватила могучий растущий организм нашего молодого общества. Я еще не уверен, не ваша ли это работа, многочисленных врагов наших внутри и за границей. Зато я полностью уверен в другом. Нет, не сломит нас временная болячка. Перемучимся, воспрянем, будем еще здоровее прежнего. И ты это самое переболеешь и воспрянешь? Стоит ли говорить обо мне? Завтра меня вызовут, узнаю, в чем меня обвиняют, кто меня оклеветал. Надеюсь, разберутся. Разберутся после того, как не разобрались с сотнями твоих товарищей, таких же большевиков. Ты, кажется, искренне веришь в такую глупость. Да, верю. Я верю в аппарат НКВД. Я сам его создавал вместе с другими коммунистами. Создавал для беспощадного истребления контрреволюции. Я допускаю, что отдельные ошибки, но в целом, говорю тебе, в целом он идейный и крепкий. Идейность. Эсера в одну камеру с большевиком. Все вы здесь контрики, ответ Корпуснова. Михаил, оставим этот спор, он плохо кончится. Панкратов снова встал. Он махал в воздухе кулачком и кричал исступленным злым шепотом. Плохо, плохо. На хорошее не надеюсь. Но знаешь, для кого оно плохо кончится? Для вас. Для ваших нынешних мудрых и великих, гениальных родных, в первую очередь для них. Да, да. Близятся, близятся страшные годы. Все разумное, все талантливое уничтожается, лучшие головы летят по ветру. Где ваши испытанные вожди и руководители? Где ваши прославленные военачальники? Куда вы подевали знаменитых инженеров, хозяйственников и агрономов? Народ истекает кровью, вот ваша работа. А история не дремлет. Скоро-скоро на Россию, которую вы обессилили, нагрянет Гитлер с Чемберленами и Даладье. Что будет им противопоставлено? Какие силы поднимутся? Вот и наступит последний акт трагедии. Гибель великих и мудрых, полный распад вашего государства. Смерть и кости кругом. Смерть и кости. Он вдруг резко оборвал речь, повернулся, пошел к койке, упал на нее. Какое-то время я слышал лишь тишину, наполненную звоном крови, нестерпимо напряженную. Потом зазвучал задыхающийся горячий голос Виктора Семеновича. «Слушай, ты, пророк всеобщей гибели, ты сделал слишком уж глобальные выводы из того мелкого в сущности факта, что оба мы идейные противники попали в одну камеру. Нет. Тысячу раз нет. Дороги наши не сошлись, и судьбы не одинаковы. Возможно, очень возможно, я и ты погибнем в тюрьме. Ну и что из того? Четверть века назад я тебя определил как мещанина. Ты был обывателем, обывателем и остался. Из собственной неудачи ты выводишь гибель народа. Нет, брат, нет. Народ в миллионы раз шире нас с тобой. Враг встретит железную армию, новых, еще более талантливых военачальников, умных инженеров, мужественных коммунистов. Слышишь ты, не всю жизнь мы унесем с собой в могилу, лишь крохотную ее часть. Можешь ты это понять? Верю. Слышишь? Верю. Я лежал, не шевелясь. Я боялся, что они услышат, с каким тяжким гулом бьется мое сердце. Я не знаю, сколько было времени, вероятно, около 4. Небо в щели над щитком у окна еще чернело, когда загремели засовы. В камеру вошли 5 человек, стрелки, корпусной с бумагой в руке. Мы вскочили с коек и встали возле них, как требовали тюремные правила. «Кто на П?» — спросил корпусной. «Панкратов», — первым сказал СР. «Нет», — ответил корпусной, сверившись с бумагой. «Кто еще?» «Прокофьев», — проговорил новый арестант. «Скажите инициалы полностью. Виктор Семенович. Следуйте за мной. Вещей не брать». Корпусной вышел первым. За ним Виктор Семенович. Стрелки замыкали шествие. «На допрос», — хмуро сказал Максименко, укладываясь на нары. «Допрос на рассвете — штука. Давайте спать, ребятки, пока нас не тревожат». Он и Лукьянич скоро захрапели. Панкратов тяжело ворочался на своей койке. Я тоже не мог заснуть. Где-то неподалеку, в комнате, выходящей окнами на Московскую площадь, сейчас допрашивают старого большевика. Чего добиваются от него? Вообще чего добиваются? Где логика в том кровавом и мерзком действии, что разыгрывается в стране? Политика это или патология? Может, чтобы понять дух нашей эпохи одних социальных законов, которые я с таким усердием штудировал, недостаточно? И нужно привлечь врачей-психиатров? Кто в этом во всем виноват? И если виновные имеются, нет ли среди них и меня? Я ведь тоже по молодости, по любви к коммунизму орал всюду. Ура мудрому и родному! Разве не смешал я великую идею с человеком? Разве не обожествил ее в нем, не поставил человека выше? А он, человек этот, был недостоин идеи, которую мы слили с его именем. Вот она, трагедия нашего времени. Там сейчас допрашивают Прокофьева. Я тоже виноват, что его допрашивают. Виноват, что его арестовали. Виноват, что из него выбивают бессмысленные, только настоящим врагам, быть может, нужные самообвинения. Чем же мне искупить свою вину? Чем? Я думал и о том, что нет мне выхода. И мне, и Прокофьеву, и еще многим тысячам закрыты все дороги. И еще я размышлял о том, что, кажется, нашел объяснение мучившему меня удивительному явлению. Я досиживал 6-й месяц на Лубянке, в самой грозной, в самой элитной тюрьме. Она, Таким было ее назначение, таково было всеобщее мнение о ней. Предназначалась лишь для особо крупных, особо опасных государственных преступников, пребывание которых на воле подрывало сами устои спокойного существования страны. И меня неделю за неделей, вот уже полгода, допрашивал важный следователь в военной форме с двумя ромбами в петлицах гимнастерки. Генерал, по старому счету. И то, что он генерал, и то, что так часто вызывает меня на допросы, и так настойчиво добивается от меня признаний в великих преступлениях, уже свидетельство того, что я воистину безмерно опасен для основ государственного строя. А он выспрашивал, верно ли, что я говорил об одном члене Политбюро, будто его лицо, после того, как он сбрил бородку, стало одутловатым и некрасивым. И мне теперь оно не нравится. И не высказывал ли я такого же клеветнического мнения о других членах правительства? И не скрываю ли я еще более оскорбительных мыслей о нем, о великом вожде нашей страны? А я отчаянно защищался от несправедливых обвинений. Говорил, что не понимаю, почему в такой важной тюрьме занимаются такими пустяками. Как, кто, о чем сказал. И мой следователь в генеральской форме внушительно разъяснял, что ныне не существует политических пустяков, ибо страна достигла такого уровня развития и благоденствия, в ней так неоспоримо победил социализм, самый справедливый государственный строй, что только у наших заядлых врагов могут сохраняться нехорошие мысли. И потому каждое оскорбительное слово о нашем строе, тем более о наших вождях, доказывает неистребленную внутреннюю враждебность и заслуживает самой суровой кары. Враги, чувствуя свою кончину, свирепеют, и усмирение их злобы, какой бы она внешне ни казалась крохотной, должно быть решительным и безжалостным. «Наше общество стало бесклассовым», — сказал я однажды. «У нас уже нет классовых врагов, и классовая злоба усмирена. Против кого вы боретесь?» «Правильно, бесклассовая», — согласился он. «Все одинаковы перед законом. Раньше красноармеец украл булку, ему порицание. Стащили Непман или Кулак, им 2 месяца заключения, потому что они разных классов. Одни классовые враги, другие классовые друзья. А сейчас все одинаковые. Кто не укради, каждому 3 года. Ибо вредить бесклассовому обществу в 1000 раз преступней, чем прежнему, где царствовал антагонизм». Такие рассуждения меня не убеждали. Я возмущался, вступаясь и за себя, и за знаменитую тюрьму, где расследуют не важные преступления, а пустяки. И десятки арестованных, появлявшихся в нашей камере и вскоре исчезавших из нее, убеждали, что здесь, как в дурном театре, совершается какой-то бездарный фарс. Кроме одного проходимца, признававшегося, что он готов был шпионить в пользу любой державы, которая согласилась бы оплатить его услуги, но попавшегося на первой же попытке, ни один не имел за собой настоящей, в моем понимании, вины. Все происходящее в нашей камере казалось мне несерьезным, во всяком случае не отвечающим тому назначению, которым нам, неизвестно почему и неизвестно зачем, грозили следователи. Чудовищность происходящего была в безмерном, бессмысленном раздувании мухи в слона, подозрений или оговорок в государственные преступления. И только сегодня в споре 2 старых противников меня опалила настоящая, а не выдуманная трагедия. Вот они, 2 классовых противника, сидели на одних нарах. Нет классов в бесклассовом обществе. Оба уравнены одной виной, противоестественно соединившей реальность и выдумку, правду и клевету. Я не мог этого понять, не мог этого принять. Скорбь переполняла меня. Снова загремели засовы, и в камере появился корпусной со стрелками. Двое охранников вели под руки Прокофьева, бледного, в разорванной одежде. Мы молча стояли около своих коек. Стрелки посадили Прокофьева на матрас. Он обессиленно завалился на подушку. Корпусной отдал короткое приказание, и охрана ушла вместе с ним. Засовы зарычали и завизжали. Мы в оцепенении продолжали стоять. Я перевел глаза с тяжело дышащего Прокофьева на Панкратова и увидел, как тот снова изменился. Передо мной был не мужиковствующий, играющий в дурачка крепыш, не разозленный яростный спорщик, каким я узнал его этой ночью, а старик со стекленевшими глазами, поседевший бородой. Он шел к Прокофьеву, как слепой, ощупывающий воздух. Подойдя, он наклонился над койкой, повернул к себе бледное в кровоподтеках лицо. Глаза Прокофьева были закрыты. Он хрипло дышал. Панкратов поднял его руку, отпустил ее. Рука упала, как неживая. «Крепкий, крепкий аппарат!» Не то натужно прохрипел, не то прокашлял Панкратов. Он вдруг с ненавистью посмотрел на нас и снова обернулся к Прокофьеву. «Ой, Виктор, крепкий!» Я повалился на матрас и стал в выступлении кусать подушку.